Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Плохо. Плохо валяться полдня в постели, грязным ходить, не заботясь о теле, слово плохое о ком-то сказать, в помощи брату, сестре отказать. Плохо хитрить и на двойке учиться. Трус и лентяй может так получиться. Плохо обидеть, ударить, толкнуть, что-то украсть, поломать, обмануть. Маму и папу плохо не слушать. Но все же хуже не думать про душу. Плохо собрание не посещать, людям о Господе не возвещать. Плохо, друзья, Иисусу не верить. Нужно открыть наши окна и двери, чтоб Иисуса в сердечко впустить, чтобы спасение не пропустить. Только тогда станет добрым проказник. Будет в душе удивительный праздник. Скажет Иисус тебе: «Как хорошо, что на собрание сегодня пришел!» Тихо и мирно в Божьем собрании льется благая весть. Слышишь, за грешных Христос страдает, в нем всем спасенье есть. Слышишь, за грешных Христос страдает, в нем всем спасенье есть. Несчастный грешник с бедной душою, с ношей греха в груди, встань на колени мольбою и ко Христу приди. Встань на колени ныне с мольбою и ко Христу приди. В Боге сила. Все достижения века на службу человеку. Изменится планета. Нас заверяют в этом. Грозить не будет голод, безводье или холод, пустыня будет раем, чудесным, сытым краем. Продлятся жизни сроки. Молчат лишь о пороках. Не стали люди братья, сильней вражда, проклятья. Жизнь на разбой похожа. Грызут кого кто может. Греха, проказы, раны и в жизни, и с экранов. Потоки развлечений, дух фальши, лжеучений, дух гордости, деления, да ложные знаменья. Мир обещает много, а сам воюет с Богом. Не нужно быть пророком, кончаются все сроки. Бог ждет и долготерпит. Чтобы спасти от смерти, послал он с неба сына. Он умер, и до ныне путь к Богу Саваофу лежит через Голгофу. Кто примет его верой, он духа даст не мерой. Христос — одна надежда, возьмет своих, но прежде он хочет, чтобы люди поверили, он любит. Бог может дать победу, а кончатся все беды. В нем сила и спасенье, бессмертие, воскресенье. Воскресшему Христу пою, безмерно радуюсь, он душу воскресил мою, меня облегшив праведность, я стремлюсь. об очищении. Выбрали люди кривые дороги, крест обходя, в кровь изранили ноги. Носят с собою заклятого часть, все же боясь под проклятие попасть. Мы уж стараемся, изобретаем, чтоб не упали, плечо подставляем. Слушаем, слушаем, думаем, эх, это совсем не раскаянный грех. Не помогаем мы им абсолютно, им хорошо с тем грехом и уютно. Только для виду расскажут о нем. Если бы жёг он каленым углем, если бы спать не давал или кушать, то не искали б, кто будет их слушать, а на коленях искали б покой. Бог бы очистил своею рукой. Нужно греховности нашей сознанье и перед Богом исповеданье, и тогда Бог, очищающий сам, точно расставит по должным местам. Грех значит грех, и не нужно лукавить. Хочешь быть с Богом, придется оставить. Скажет: «Прощаю, и впредь не греши». Это и есть очищение души. Лучше. Как просто. Звонит телефон, решает все проблемы он. С ним знаем, где и что достать. С друзьями можно поболтать. Но не люблю я телефон. Покой мой нарушает он. Наедине не даст побыть. Он о себе не даст забыть. Звонит тогда, когда спешу, когда читаю и пишу. Не смотрит, если кто-то спит. Я на коленях, он звонит. Он не считается со мной, страдает часто болтовнёй. Он знает все, всегда, про всех, а пустословие — это грех. Чтоб не мешал он мне читать, пораньше стала я вставать. А он, уставший, утром спит и силы новые копит. И так спокойно стало мне, молиться можно в тишине. А телефону говорю: нет времени, благодарю. Заботы. Ищем мы сегодня небо, но сильней хотим добра, ни один кусочек хлеба, ни шалашик у костра. Давят бременем заботы, мы под весом их скрипим. Церковь, дом, семья, работа, по ночам порой не спим. Горизонт закрыли тучи, строим планы наперед. Бог сказал: «Я знаю лучше». Хватит дню своих забот. Царство вы ищите прежде, правил истины моей. Дам вам пить и дам одежду, приложу рукой своей. Не пошлет Господь сверх силы, испытаньям дал он вес. Вот поэтому, мой милый, до сих пор ты не исчез. Если дух изнемогает, бремя тяжкое кому? Пусть на Бога возлагает день за днем по одному. Нашей жизни суета бесконечна и пуста. От забот мы устаем, что-то ищем, что-то ждем, год за годом, день за днем. Ты пролей свой дивный свет, на вопросы дай ответ. От тебя совета жду, и оставив суету, я к тебе с мольбой иду. Помоги мне устоять, как бы больно жизнь не била. Помоги мне мудрой стать, дай мне Бог добра и силы. Сохрани, прошу, мой Бог, от жестокости и боли. Помоги мне не забыть, что на все здесь твоя воля. Дождик. Зима торопилась истратить запасы. Метелью грозилась погодой ненастной. А дождик сквозь слезы шептал по секрету. Устал от морозов, так хочется лета с грозою и громом, и молнией яркой на небе огромном, и душном, и жарком. По травам и лесу катиться волною, по скалам отвесным сплошною стеною. Набегавшись волю, смотреть, как умылось пшеничное поле и преобразилось. Умытое солнышко смотрится в лужу. Дождь шепчет на ушко. Приятно быть нужным. И хотела бы я плакать, как плачут порой небеса, что дождем по весне разлились. Эта влага чиста, как поутру на розах роса. Бог сказал мне: смотри и учись, смотри и учись. Я примеры святые даю. Эта влага чиста, как поутру на розах роса. Бог сказал мне: смотри и учись. Море. Я жила у моря, помню, как темнело в непогоду, как гудело в скалах темных, в молоко взбивая воду. Наблюдать могла часами, захватив с собою книгу, как, играя волосами, ветер в море с кручи прыгал. Шуткой славилась такою. На песок накатит волны, манит взять его рукою, не успел, сандали полны. С ним делила все секреты, слезы все свои, печали, и оно, спеша с ответом, тихим плеском отвечало. «Успокойся, видит горе Вседержитель, он поможет». Постоянству учит море и терпенью учит тоже. Незаметно тяжесть смоет, гнет души разбив на крошки. Станет вновь самим собою лишь соленое немножко. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.